Глава сороковая. Доктор выслушал рассказ Сухумова, внимательно покачал головой и сказал про Раису. «Девушка — это клад. Простоты она необычайной, и я не понимаю, зачем вам с ней такие хитросплетенные речи понадобились. С ней нужно было говорить совсем просто. Каюсь, доктор, жестоко каюсь, но ведь уже что было, того не вернешь», — отвечал Сухумов. «Со вчерашнего дня я в отчаянии, что все это так произошло. Отчаиваться нечего, потому что, я уверен, дело тут поправимое. Поедете к Тиховздоховым на погост и просто, без прикрас и вывертов, с ней объяснитесь. Она будет видеть, что намерение ваше твердо, непоколебимо относительно женитьбы и с восторгом протянет вам руку. Ведь не может же быть, чтобы она не увидела здесь своего счастья. А произошло все это от ее, опять-таки, необычайной скромности». «Вы думаете?» — шептал обрадованный и совсем расцветший Сухумов. «Конечно же, а этот ее наивный поступок должен только удорожить ее в ваших глазах. Вы только подумайте, какая скромность, ведь это все из скромности». Решено было, однако, так, что Сухумов поедет не сегодня к Раисе, а завтра, в крещение. «Неудобно сегодня, хотя бы и под вечер поехали», — говорил доктор. «Что вам за охота нюхать у них кухонный запах варящейся кислой капусты и постного масла? Отца Рафаила не будет до ночи дома, да и семье-то не до того. Ни воспринять с почетом, ни угостить чаем. Застанете неизменное накануне большого праздника поломойство». И отцу Рафаилу доктор советовал ничего об этом не говорить раньше объяснения с Раисой, когда тот явится к нему сегодня с крестом и святой водой. «Зачем? С какой стати его предупреждать и в это дело ввязывать?» — рассуждал доктор. «Переговорите с Раисой, решите тогда и объявляйте семье. Пусть они ахают и охают вовсю и звонят по уезду. Ведь ваша женитьба заставит говорить весь уезд». Сухумов согласился с доктором. Позавтракав вплотную, доктор уехал, сказав на прощание: «Ну, счастливо вам, но все-таки уведомьте о благополучном результате. Неблагополучного, по-моему, не может быть. Сам приеду сообщить, если все кончится хорошо. С ней вместе приеду», — весело проговорил Сухумов, крепко пожимая руку доктора. Часу во втором с колокольни сельской церкви стали звонить. Слабый звон небольшого колокола еле доносился до Сухумова, но он все-таки услышал его. «Служба идет. Раиса поет на клиросе», — подумал он, и миловидный образ ее замелькал перед его глазами. Его так подмывало ехать в церковь, чтобы увидать Раису, но он удержался. «Завтра, завтра», — повторял он мысленно. Часу в четвертом подъехали сани к подъезду Сухумова, и из них вышли отец Рафаил с диаконом. Отец Рафаил был с крестом в одной епитрахиле, диакон без всякого облачения, с кувшином крещенской воды. Пропели крещенский тропарий, кандак, празднику, обошли все жилые комнаты и крестообразно кропили водой стены. Отец Рафаил привычной рукой ловко размахивал крапилом. Сухумов ходил сзади и соображал, сколько дать отцу Рафаилу за посещение. Теперь он уже стеснялся ему дать, как будущему родственнику, 5 рублей, как он это сделал за визит на Рождестве. «Дам 10, будущий родственник, дядя будущей жены», — мелькнуло у него в голове, и в конце концов он сунул ему в руку 3 5-рублевых золотых. Священник поблагодарил и опустил деньги в карман. «Супруга ваша Настасья Сергеевна здорова ли? Семейство ваше, Раиса Петровна?» — спросил Сухумов из учтивости. «Благодарение Богу, все в благополучном здравии, но тесть старик изводит. На днях чуть не сжег нас при своей старческой глупости. Задумал при восковом огарке требник читать и задремал». Начал отец Рафаил свою обычную жалобу на тестя, но Сухумов его перебил и затушевал повествование о проказах старца. «Давно у вас не бывал и не видал семьи, кроме Раисы Петровны. Все собираюсь приехать, так милости просим, всегда рада и за особенную честь считаем», — поклонился священник. «Завтра приеду в крещение», — объявил Сухумов. «Будем ожидать с восторгом, теперь уже на постный пирог не попадете, мясоед. А у жены есть поросеночек заливной, со сметанкой, отлично, а поросенок сам такой, что твои сливки. Нет уже, я приеду после вашего обеда, когда вы отдохнете и проснетесь, чайку попить приеду. И то дело, и на этом будем благодарны, с вареницем, с преженцами. Попадья моя преженцы отлично печет. Завтра дома, все дома. Сегодня похожу по приходу, завтра рано утречком проедусь к мельничихе с водой да к просолу Ивану Иннокентичу, а затем отдыхать буду. Очень рад. Прошу покорно, пожалуйте». И отец Рафаил, низко кланяясь, удалился, сопровождаемый Сухумовым до передней. «Дядя жены и всегда будет жить под боком. Попадья Настасья Сергеевна — тетка, престарелый отец Григорий — дедушка, родня. проносилось у Сухумова в голове, когда двери за священником закрылись, и он вдруг почувствовал, что что-то неловкое шевельнулось в его груди. Но перед ним восстал миловидный образ Раисы и все затушевал. Сухумов тотчас же утешил себя, мысленно решив, впрочем, уж если очень мешать будут, можно хлопотать о переводе отца Рафаила на лучшее место. Он даже говорил мне о каком-то приходе, в который он стремится. Будем хлопотать. Обращусь к моей тетке-княгине. Она по этой части сильна, у нее есть много знакомых архиереев. Когда приезжают в Петербург, всегда у ней чай пьют и свежую икру кушают. Вот она и попросит. Переведут. Но ведь это в крайности. Если мешать будут, — рассуждал про себя Сухумов, — если отец Рафаил будет для меня неудобен. В отце Рафаиле ему не нравилась его подобострастность, не нравилось отсутствие гордости, как ему казалось, собственного достоинства, да и очень комичен он был в своих вечных жалобах на старика-тестя, которого должен содержать вследствие взятого на себя обязательства. Тотчас после сумерек к Сухумову пришла учительница Хоботова. Сухумова, когда ему доложили о ней, несколько покоробило, он не любил ее. «Не ожидали?» — спросила она, входя в кабинет и поправляя очки и круглую гуттаперчевую гребенку на коротких волосах. «А я к вам за духовной пищей. Дайте что-нибудь почитать из журналов, хоть «Мир Божий», что ли». «Мир Божий и Вестник Европы» у Раисы Петровны», — отвечал Сухумов, взяв протянутую ему Хоботовой руку и не пожимая ее, хотя Раиса, вчера уйдя в обиде, и не захватила с собой этих книг. «Счастливица! Все-то ей лучшее перепадает. А право, она не так уж хороша, чтобы делать для нее предпочтение. Молоденькая, свеженькая девушка, вот и все. А уж что до ума, большой недостаток». Хоботова пошевелила пальцами около лба и села, вынимая из кармана портсигар. «Да тут вовсе не из-за предпочтения, а потому что она первая явилась за журналами», — сказал Сухумов. «Я знаю, что вы вчера принимали у себя эту принцессу-грезу. Она по дороге заходила к нам и сманивала Иванову, чтобы вместе с ней идти к вам, но у Ивановых сидел учитель из Смертина. Мне она не сказала, что отправляется к вам, а то я бы пошла бы с ней с удовольствием. Ох, лукавая! Ума немного, а лукавство есть. Но что же вы мне-то дадите? Дайте хоть какой-нибудь журнал. Русский вестник есть. Возьмите русский вестник». «Ну, что русский вестник? Ведь это же славянщина на славянщине едет и славянщиной погоняет, и все это на ретроградных началах. Исторический вестник вы выписывали?» «Выписал и уже получил. Ну, дайте хоть исторический вестник, что ли. Возьмите». Сухумов передал Хоботовой книжку. Хоботова сказала спасибо, закурила папироску и вздохнула. «Ах, Раечка, Раечка, и вот таким-то немудрым всегда счастье», — проговорила она и спросила Сухумова, подмигнув. «Послушайте, Леонид Платоныч, она вам очень нравится?» Сухумов пожал плечами. «Что за странный вопрос, и даже как-то подмигиваете?» — проговорил он строго. «Да потому что это видно. Сейчас видно, что вы ею очарованы. Во всем просвечивает. Правду я говорю. Позвольте мне на этот раз умолчать». Сухумов поднялся со стула. «А уж вы и обиделись. Какой обидчивый. А главное, нервный», — скинула на него Хоботова глаза. «С одной вы горды, с другой...» «Ну да что об этом? Когда-нибудь в другой раз. Вы сегодня на какой-то особенный лад настроены. Не буду вас утруждать своим присутствием. Спасибо за книгу. Прощайте». Сухумов не удерживал. Хоботова протянула ему руку и опять посмотрела на него сквозь очки. «А знаете, есть люди, которые даже думают, что вы можете на ней жениться», — проговорила она. «Кто? На ком?» — закричал Сухумов, весь вспыхнув. «Да вы на Раисе. Я-то понимаю, что она до вас не доросла, но другие... Ну уж, это мое дело». Хоботова уходила и говорила. «Какой вы сегодня нелюбезный. Неужели все это из-за того, что я накануне праздника к вам пришла? Но ведь развитые люди вообще не придают этому значения. А для меня так право, что канун, что сам праздник, что будни, решительно все равно. Все дни одинаковы». Сухумов последних слов даже и не дослушал. Он не проводил Хоботову до прихожей. Он был взбешен.